Адвокат встала с блокнотом в руке и сдвинула очки на кончик носа. «Ваша честь, мы ходатайствуем об отклонении обвинения или, как альтернатива, о перенесении разбирательства в окружной суд». «Ходатайство отклонено», – отрезал судья. «Да, в моем суде вы вставать не обязаны. Что-нибудь еще?» Тео и раньше видел, как ИЕК сбивал спесь с адвокатов-зазнаек, считавших суд по делам животных чем-то непрофессиональным. Мисс Кефри села. «Хорошо, Ваша честь. Мы настаиваем на ведении протокола и поэтому пригласили судебного стенографиста». «Пожалуйста», – пожал плечами ИЕК. Обычно в суде по делам животных показания свидетелей и заявления судьи и адвокатов никак не фиксировались, хотя в других залах стенографист или судебный секретарь записывали сказанное скорописью или печатали на машинке. Но раз стычка между мальчишками с собакой и разметчиками вызвала столько проблем с законом, записать показания было и вправду весьма предусмотрительным. «Что-нибудь еще?» – спросил ЕК мисс Кефри. «Да, Ваша честь, я прошу вас заявить самоотвод и передать дело другому судье». ЕК не дрогнул. «И на каком же основании, позвольте спросить?» «Эта собака около 2 лет назад побывала в вашем суде, и именно вы настояли, чтобы пса приютили Бунны». «Ну и что с того? Кто другой станет разбирать это дело? Просто, судя по всему, вы принимаете эту историю слишком близко к сердцу». «Я не видел пса 2 года», – отрезал ЕК. «За это время через мой суд прошли 1000 собак. Просьба отклоняется. Давайте начинать». Мисс Кефри и всем остальным в зале стало ясно, что отношения с судьей она уже испортила и дальнейшими подковырками может только обострить ситуацию. Поэтому она промолчала. «Что-нибудь еще?» – жестко спросил судья ЕК. Адвокат отрицательно покачала головой. «Миссис Бун», – начал судья, – «вы выступаете адвокатом вашего сына, владельца собаки, а второй адвокат мистер Вудс Бун?» «Совершенно верно», – с улыбкой ответила миссис Бун. «Вызывайте вашего первого свидетеля». «Теодор Бун», – объявила Марселла. Тео встал, прошел 10 шагов и уселся на старый стул рядом с судьей. «Тео, подними правую руку», – сказал ЕК. «Ты клянешься говорить правду и только правду?» «Клянусь». «Тео», – начал судья, – «ты уже бывал на моих разбирательствах, но сегодня все немного иначе. Секретарь запишет каждое твое слово, поэтому говори медленно и четко. Окей? Кстати, это ко всем относится». «Да, сэр», – сказал Тео. «Начинайте, миссис Бун». Не вставая с места, миссис Бун попросила. «Тео, расскажи суду, что произошло». Медленно и как можно четче Тео рассказал о встрече с бригадой разметчиков. Описывая избиение пса, он прямо указал на Ларри Сэмпсона и с трудом сдержал слезы, описывая, как поднял на руки окровавленную, едва дышавшую собаку и побежал изо всех сил, а мужчины смеялись ему вслед. Во время речи он смотрел на своего пса, переводил взгляд на мать, отца, Айка, друзей и иногда на 4 обвиняемых, которые сидели, скрестив руки на груди. Раз или два Ларри Сэмпсон нахмурился и качнул головой, будто услышав ложь. Тео ни разу не перебили, и, когда он закончил, мисс Кефри не стала задавать вопросов. За ним вызвали Харди, потом Вуди. Все трое рассказали одно и то же, правду. В зале стояла тишина. Судья внимательно слушал. «Еще свидетели, миссис Бун?» – спросил он. «Пока нет, Ваша честь. Может быть, потом?» «Мисс Кефри, вызовите вашего первого свидетеля». Не вставая, адвокат произнесла. «Ваша честь, я вызываю ответчика Ларри Сэмпсона». Свидетель встал со стула и направился к судье. Пес медленно поднялся с пола, удерживаясь на 3 здоровых и 1 больной лапе, и издал тихое рычание, которое услышали лишь Тео и Айк. Тео погладил судью по спине и тихо шикнул. Пес расслабился, но не сводил взгляда с Ларри Сэмпсона, словно был готов броситься на него и растерзать, если бы мог. Ларри Сэмпсон занял свидетельское место, поклялся говорить только правду и почти сразу начал лгать. Когда он представился и сообщил, где живет и работает, мисс Кэфри сказала: «Итак, мистер Сэмпсон, вы выслушали трех мальчиков. Изложите нам свою версию случившегося». Ларри с усмешкой начал: «Они все врут, все трое. Была пятница, после тяжелой рабочей недели, и мы уже сворачивались, и вдруг появляются эти трое на своих велосипедах с собакой и начинают нам угрожать. Вот тот в синей рубашке, Харди, строил из себя хозяина и заявил, что мы на его земле и все такое, и потребовал, чтобы мы немедленно убрались. Мы и так уже уезжали. Рабочий день закончился, неделя кончалась, но этот не по годам ушлый пацан продолжал обливать нас помоями. Мы на его земле, и за это нас убить мало. Затем встрял вот этот бун, который тут выступал, и угрожал, что нас арестуют за нарушение границ частной собственности. Слово за слово, завязался разговор, но мы бы не стали драться с кучкой невоспитанных сопляков. Тогда этот бун вытащил мобильник, чтобы вызвать полицию, и снова начал на нас орать. Мы им говорим: «Все, мы уже уходим». Наконец мальчишки сели на свои велосипеды. Пес крутился рядом, рычал, порывался наброситься, а когда они поехали, он как-то попал им под колеса, и один из них его переехал. Я не видел, но слышал, как собака заскулила. Оборачиваюсь, велосипеды повалились друг на друга, мальчишки тоже, и где-то в самом низу оказалась их дворняжка, которая визжала, как резаная. Вот откуда у пса травмы. Тео будто ударили под ложечку. Сзади коротко ахнули Вуди и Харди. Все, кто сидел в зале со стороны бунов, буквально окаменели. Судья Йек отметил эту реакцию. Вновь обретя способность говорить, миссис Бун уточнила: «То есть вы хотите сказать, мистер Сэмпсон, что не били собаку и вообще до нее не дотрагивались? Не трогал я вашу собаку». Миссис Бун скептически покивала и посмотрела в глаза судье Йеку. У нее уже появилась возможность начать спор и придраться к показаниям. Но она была опытным адвокатом и знала, что та же история сейчас прозвучит от всех четырех обвиняемых. Судье придется решать, кому верить. И у миссис Бун было ощущение, что поверит он ее сыну. «Вопросов больше нет», — сказала она. Тео подался вперед и прошептал: «Мам, он врет». Миссис Бун молча кивнула. Вуди наклонился к отцу и произнес: «Пап, он врет». Харди прижался к деду и выдавил: «Деда, это вранье!» «Вызывайте следующего свидетеля», – велел судья мисс Кэфри. Пока Уилли Скиф шел к свидетельскому месту, судья Йек взглянул на Тео и незаметно подмигнул. Никто, кроме Тео, этого не заметил. Мистер Киф признал, что он в бригаде главный, но не пожелал говорить о том, было у них разрешение находиться на чужой земле или нет. Вопрос о нарушении границ будет разбираться в другом суде. Что касалось избитой собаки, то он повторил рассказ Ларри Сэмпсона. Никакой палки, никаких многочисленных ударов, никакого контакта или ссоры с животным. Бедный пес просто запутался в поводке и попал под велосипед. Сам Ларри этого не видел и постарался обойти некоторые детали. Миссис Бун попробовала его прижать, спросив, где именно он стоял во время выяснения отношений, но мистер Киф сослался на плохую память. Дальше ложь громоздил Лестер Грин, чья память оказалась еще хуже, чем у его начальника, но он слово в слово повторил прежнюю версию, сваливая вину за травмы пса на юных велосипедистах. Судья Йек, начавший закипать, неожиданно задал вопрос, от которого многие в зале оробели. «Сэр, вам известно, что такое лжесвидетельство?» Свидетель сбился и явно испугался. Судья помог ему. «Лжесвидетельство, мистер Грин, это когда свидетель лжет под присягой. Лжет, поклявшись говорить правду и только правду. Вам понятно?» «Ну да». «А что вам известно за наказание за лжесвидетельство в нашем штате?» «Ничего не известно. Мне почему-то так и показалось. Наказание, если я решу его наложить, до года тюрьмы. Ваш адвокат вас предупредила?» «Нет, сэр. Почему-то именно так я и думал. Можете сесть». От этого короткого диалога на вторую половину зала будто повеяло холодом. Ларри Сэмпсон, Уиллис Киф и Листер Грин нервно переглянулись. Мисс Киф вдруг углубилась в свои записи. Мистер Бун наклонился к Тео и тихо сказал: «Они сядут». Пес услышал это и навострил уши. «Вызывайте следующего свидетеля, мисс Кефри», – велел судья. «Мистер Джина Гордон». У Джина Гордона явно пропало желание свидетельствовать. Он с трудом поднялся со стула, с огромным трудом прошел несколько шагов до свидетельского кресла и нехотя в него опустился. Казалось, больше всего он хотел сбежать из зала суда. «Клянетесь говорить правду и только правду?» – спросил судья Йек. «Ну, да или нет, мистер Гордон?» «Ну да, клянусь». «Прежде чем вы начнете, позвольте узнать, известно ли вам, что такое лжесвидетельство?» Саркастический тон судьи не оставлял сомнений в том, что он уверен. Гордон сейчас заведет ту же шарманку, что и остальная компания. «Да, ваша честь», — голос Гордона предательски дрогнул. «И вы отдаете себе отчет, что за лжесвидетельство можете сесть в тюрьму?» Прежде чем Гордон ответил, мисс Кефри раздраженно вмешалась. «Ваша честь, он же еще ничего не сказал». «Знаю», — отмахнулся судья. «Я его предупредил. Продолжайте». «Мистер Гордон», — сказала адвокат, — «расскажите суду, что произошло». Джина Гордона вдруг будто парализовала, только желваки играли на щеках. Лицо свело болезненной растерянной гримасой. Джина пытался говорить, но слова не выходили. Он гневно посмотрел на мисс Кефри, которая увлеченно копалась в портфеле. Если он солжет, его посадят. Скажет правду, приговорят его дружка Ларри, а самого Джина уволят с работы. Наконец он промямлил: «Знаете, судья, мне нечего сказать. Но трое ваших товарищей утверждают, что вы были с ними», — с готовностью возразил судья Йек. «Вы же не могли все пропустить? Вы сейчас с нами откровенны. Тут такое дело, я не хочу давать показания. Вы умный человек, мистер Гордон. Можете вернуться на свое место». В зал вошли еще двое помощников шерифа и уселись на свободные стулья. «У вас еще есть свидетели, мисс Кефри?» «Нет, ваша честь». «А у вас, миссис Бун?» «Да, ваша честь, мы хотели бы пригласить доктора Нейла Коля, ветеринара, который лечил нашего пса». Доктор Коль был приведен к присяге. Миссис Бун попросила его описать полученные собакой травмы. Медленно и очень подробно ветеринар рассказал, что пес получил множество ударов по макушке, боковым частям головы и затылку, а также 2 удара по спине. И, разумеется, упомянул сломанную переднюю лапу. «Вы слышали свидетелей, доктор Коль?» — сказала миссис Бун. «Ответьте нам, что стало причиной травм? Многочисленные удары деревянной палкой или резиновые шины велосипеда?» «Возражаю», — вмешалась мисс Кефри. «Отклоняется. Отвечайте, пожалуйста». Ветеринар улыбнулся, глубоко вздохнул и ответил: «Абсурдно утверждать, что этого пса переехали велосипедом. Его долго били тупым орудием». Судья Йек взглянул на мисс Кефри, но та молчала. «Спасибо, доктор Коль. Садитесь. Будут еще свидетели. Адвокаты, хотите добавить что-нибудь?» Йек посмотрел на часы. «Мы здесь почти 2 часа. Кто-нибудь хочет что-то добавить, прежде чем я вынесу вердикт?» Никто не вызвался. У сторонников Бунов было ощущение, что сказано достаточно, а сидевшие через проход испытывали только страх. Судья Йек обратился к протоколисту. «Запишите мои слова. Я выслушал 2 совершенно разные версии случившегося. 3 мальчиков рассказали одно, 3 члена бригады – другое. Обычно истина лежит посередине, но не в этом случае. Я верю мальчикам и считаю, что работники стратегических исследований сочинили сказку, дабы выгородить себя». Он гневно посмотрел на мужчин. «Решили, что можно войти в скромный зал суда по делам животных, наврать стрекороба и дело в шляпе? Решили, что суд поверит взрослым, а не мальчишкам? Вы сильно просчитались, господа. Ложь есть ложь, от кого бы она ни исходила. А лгущий под присягой подрывает основы нашей судебной системы. Вас, мистер Сэмпсон, я признаю виновным в жестокости по отношению к животному и агрессивном поведении третьей степени, потому что имело место намеренное причинение тяжких телесных повреждений, и приговариваю к 6 месяцам тюрьмы. «К 6?» – взвился Сэмпсон. «Вы что, шутите?» «Вы хотите больше?» «Да вы рехнулись!» – заорал Сэмпсон, готовый сорваться со скамьи. Помощники шерифа мгновенно оказались рядом. Жена Сэмпсона начала всхлипывать. «У меня семья, дети!» «Тише, мистер Сэмпсон!» – приказал судья Ек. «Я не закончил. Еще я признаю вас виновным в лжесвидетельстве и приговариваю к 2 месяцам заключения вдобавок к названным 6». «Да это не собачий суд, а цирк какой-то!» – зарычал Сэмпсон. «Выведите его», – сказал судья помощникам шерифа. Сэмпсона схватили, надели наручники и силой повели к выходу. Когда дверь закрылась, Ек повернулся к Уиллису Кифу и Лестеру Грину, бледным, с расширенными глазами. Судья глубоко вздохнул, обвиняемые не дышали, и произнес: «У мистера Гордона хватило ума не давать показания, поэтому сегодня он в тюрьму не отправится. Но мистер Киф и мистер Грин так легко не отделаются. Я признаю их виновными в лжесвидетельстве и приговариваю к 2 месяцам тюрьмы». «Мы подадим апелляцию», – прошипела мисс Кэфри. «Это ваше право, но сейчас они отправятся в тюрьму. Уведите». Помощники шерифа окружили Кифа и Грина, надели на них наручники и вывели из зала суда. Когда они шли к выходу, пес стоял на всех 4 лапах и рычал изо всех сил.